Вы не обращались в соответствующие инстанции? Мы не можем обратиться в полицию, если вы это имеете в виду. Мы не можем допустить, чтобы дело получило огласку. Никакой огласки не будет, — заметил Сент-Джеймс. Закон предписывает, чтобы дела о похищении оставались в тайне. Вам ведь это известно не хуже, чем мне, не так ли? Я полагал, газетчики. И, кроме того, мне еще известно, что полиция держит газеты в курсе событий, давая им ежедневные сводки по делам о похищениях, — резко ответил Лаксфорд. Хотя при этом все понимают, что ничего не попадет на газетные страницы, пока жертва не возвратится в семью. Но тогда в чем же дело, мистер Лаксфорд? В том, кто является жертвой. Ваша дочь? Да, моя и Ив Боуэн. Хелен встретила взгляд Сент-Джеймса, возвращая ему конверт от письма похитителя. Он заметил, как приподнялись ее брови. «Ив Боуэн?» — повторила Дебора. «Что-то не припомню». «Саймон, ты ее знаешь?» «Ив Боуэн», — ответил ей Дэвид. «Парламентский заместитель министра внутренних дел, младший министр. Она сторонница самой непримиримой позиции в правительстве консерваторов. Перспективная, многообещающая фигура. Она с поразительной быстротой поднимается по ступенькам политической лестницы, чтобы стать второй в истории страны Маргарет Тэтчер. Ив Боуэн, член парламента от округа Мэрилбоун. И именно там, по всей вероятности, исчезла ее дочь. «Когда я обнаружил это среди своей почты», — Лаксфорд указал рукой на письмо, — «я немедленно позвонил Ив. Честно говоря, я полагал, что это блеф. Я думал, что кто-то каким-то образом связал наши имена. Думал, что кто-то пытается заставить меня среагировать так, чтобы выдать наши с ней прошлые отношения». Думал, кому-то нужны доказательства, что Ив и я связаны через Шарлотту, а версия о похищении Шарлотты плюс моя реакция на нее стали бы этими недостающими доказательствами. Но зачем кому-то могут быть нужны доказательства вашей связи с Ив Боуэн? — спросила Хелен. Чтобы продать эту историю средством массовой информации. Мне не нужно вам рассказывать, как бы это обыгрывалось в прессе, если бы стало известно, что я, из всех людей именно я, отец единственного ребенка Ив Боуэн. Особенно после того, как она, казалось, он безуспешно пытается подыскать выражение помягче. Саймон Сент-Джеймс закончил его мысль, не прибегая к эвфемизмам. После того, как она в прошлом использовала факт рождения внебрачного ребенка для достижения своих собственных целей. «Она сделала его своим знаменем», — согласился Лаксфорд. «Можете себе представить, какой шабаш поднимут газеты вокруг этого скандала, когда окажется, что в великом грехопадении Ив Боуэн замешан такой человек, как я?» Сент-Джеймсу нетрудно было это представить. Депутат парламента от Мэрилбоуна уже давно подавала себя в образе падшей женщины, которая вернулась к праведной жизни, отвергла аборт как решение, отражающее размывание моральных ценностей в обществе, и которая сейчас, имея незаконно рожденного ребенка, ведет себя надлежащим образом. Наличие внебрачного ребенка, а также тот факт, что она проявила впечатляющее благородство, никогда не называя имя отца, сыграло по меньшей мере значительную роль при ее избрании в парламент. Она громогласно проповедовала нравственность, религию, незыблемость семейных уз, основополагающие ценности британского общества, превозносила монарха и государство. Словом, выступала за все то, что Сорс высмеивал в политиках консерваторов. Эта история сыграла ей на руку, заметил Сент-Джеймс. Политик, публично признавший свои недостатки, избиратель не может не попасться на эту удочку. Не говоря уж о премьер-министре, который стремится укрепить свое правительство представительницами женского пола. Кстати, ему известно, что ребенок похищен. Никому в правительстве об этом не сообщалось. «А вы уверены, что ее похитили?» Сент-Джеймс указал на лежащее у него на коленях письмо. «Оно напечатано печатными буквами. Так вполне мог бы написать ребенок. Не может ли оказаться, что его затеяла сама Шарлотта? Она знает о вас? Не может ли это быть попыткой как-то повлиять на мать?» «Разумеется, нет. Бог мой. Ей ведь только 10 лет. Ив никогда ей не говорила. Вы в этом абсолютно уверены?» «Абсолютной уверенности, конечно, нет. Я только могу полагаться на слова Ив. А сами вы никому не говорили? Вы женаты? Может быть, вы говорили своей жене?» «Я не говорил никому», — твердо заявил Лаксворт, как бы не замечая первых двух вопросов. Ив утверждает, что тоже никому не говорила. Но, вероятно, она допустила какую-то оплошность и когда-то что-то просочилось. Упоминание, вскользь, случайное замечание. И, должно быть, это стало известно тому, кто имеет на нее зуб. «А есть такие... кто имеет зуб против вас?» Бесхитростный взгляд темных глаз Хелен и простодушное выражение лица как бы подтверждали, что она не имеет ни малейшего понятия об основополагающем принципе работы Сорс — первыми откапывать грязь и первыми ее публиковать. «Надо полагать, каждый второй», — признал Лаксворт. «Но если выплывет на свет, что отец внебрачного ребенка Ив Боуэн, я, вряд ли это повредит моей карьере. Учитывая несходство наших политических взглядов, на какое-то время я стану объектом насмешек. Но на этом все и кончится. Ив, а не я, окажется в весьма уязвимом положении». «Но тогда почему письмо было послано вам?» — спросил Сент-Джеймс. «Нам обоим. Мне пришло по почте. Ей письмо, по словам ее экономки, передали посыльным где-то в середине дня». Сент-Джеймс еще раз осмотрел конверт, в котором пришло письмо Лаксворда. Судя по штемпелю, оно было отправлено 2 днями раньше. «Когда исчезла Шарлотта?» — спросил он. «Сегодня днем, в районе между Бленфорд-стрит и Девоншир-Плейс-Мьюз». «Требований о выкупе не было?» «Только требование публично признать отцовство». «И выполнить его вы не готовы?» «Нет, я готов. Конечно, я бы предпочел этого не делать. Это причинит мне кучу неприятностей, но я готов. Это Ив не желает и слышать об этом». «Вы видели с ней?» «Разговаривал по телефону. После этого я позвонил Дэвиду. Вспомнил, что его брат... Я знал, что вы имеете какое-то отношение к уголовным расследованиям. Или, во всяком случае, имели. И я подумал, возможно, вы сумеете помочь». Сент-Джеймс покачав головой, вернул письмо и конверт Лаксфорду. «Нет, этим должен заниматься не я. Этим мог бы заняться, не придавая дела огласке. Послушайте». Лаксфорд, до этого не дотронувшийся ни к кофе, ни к торту, сейчас потянулся к своей чашке. Сделав большой глоток, он поставил чашку на блюдце. Немного кофе выплеснулось, намочив ему пальцы, но он даже не заметил. «Вы и не представляете, как в наше время работают газеты. Полицейские сначала отправятся в дом Ив, и об этом действительно никто не узнает. Но им придется говорить с ней не один раз, и они не захотят ждать ее часами, пока она не приедет в свой дом в Мерилбоуне. Тогда они просто-напросто заявятся к ней в Министерство внутренних дел, благо оно расположено не слишком далеко от Скотланд-Ярда. И бог знает, чем все закончится, если только сейчас мы не направим все по другому руслу. Скотланд-Ярд и Министерство внутренних дел — одна компания, как вам должно быть известно, и своих подводить не будут. Но даже если бы дело обстояло иначе, следователи не пошли бы к ней в форме. «Вы в самом деле думаете, что их можно узнать только в форме?» — спросил Лаксфорд. «Любой журналист с первого взгляда узнает копа. Таким образом, коп заявится в Министерство внутренних дел и спросит младшего министра. Его увидит корреспондент какой-нибудь газеты. Кто-то из работников министерства, секретарша, делопроизводитель, вахтер, служащий пятого разряда, у которого много долгов и мало денег, будет не прочь подзаработать. Неважно как, но это случится. Кто-то доложит корреспонденту, и все внимание его газеты будет нацелено на Ив Боуэн. Кто же такая эта женщина? Начнет спрашивать газета. Что происходит, если этим интересуется полиция? И, кстати, кто все-таки отец ребенка? И тогда установить связь Шарлотты со мной будет всего лишь вопросом времени. «Если вы никому не говорили, это маловероятно», — сказал Сент-Джеймс. «Не имеет значения, что я говорил или не говорил», — ответил Лаксфорд. «Важно то, что говорила Ив. Она уверяет, что не делала этого, но я убежден в обратном. Ведь кто-то об этом знает, кто-то затаился и ждет. Привлечь к делу полицию, а именно на это рассчитывает похититель, это как раз то, что нужно, чтобы история прямиком попала в прессу. Если так случится, с Ив будет кончено. Ей придется оставить пост младшего министра, и можно предположить, она потеряет место в парламенте. Если не прямо сейчас, то на следующих выборах. Если только не станет объектом симпатии публики, в этом случае все пойдет ей только на пользу», — заметил Сент-Джеймс. «В высшей степени нелепое предположение», — сказал Лаксфорд. «На что вы намекаете?» «Она все-таки мать Шарлотты». Дебора, сидевшая на кушетке напротив мужа, повернулась к нему и встала. «Саймон, можно тебя на минутку?» — спросила она. Сент-Джеймс видел, что его жена крайне взволнована. Он сразу пожалел, что разрешил ей участвовать в этом разговоре. Лишь только услышав, что речь идет о ребенке, он должен был отослать ее из комнаты под любым предлогом. Дети и ее неспособность родить ребенка были для нее самой больной темой. Он вышел вслед за ней в столовую. Она стояла спиной к столу, опираясь ладонями о его полированную поверхность. «Я знаю, о чем ты думаешь, но это не то. Тебе не нужно оберегать меня», — проговорила она. Я не хочу вмешиваться в это дело, Дебора. Слишком большой риск. И если что-то случится с девочкой, я не хочу, чтобы это было на моей совести. Но мне кажется, это не совсем обычное похищение ребенка, не так ли? Никто не требует выкупа, а всего лишь опубликовать сведения, не угрожает смертью. Если ты им не поможешь, они обратятся к кому-то другому. Вот и все, ты же знаешь. Или в полицию, куда им и следовало прежде всего обратиться. Но ты раньше занимался работой такого рода, и Хелен тоже. Конечно, это было давно, но раньше ты это делал и делал хорошо. Сент-Джеймс не ответил. Он знал, что ему следует делать, то, что он уже сделал. Сказать Лаксфорду, что он не хочет принимать участие в этом деле. Однако Дебора неотрывно смотрела на него, и на лице ее отражалась абсолютная вера в своего мужа. Вера, что в нужный момент он поступит правильно и мудро. «Ты можешь назначить какой-то крайний срок?» — рассуждала она. «Можешь. А что, если ты скажешь, что уделишь этому один день, два дня, чтобы напасть на след, поговорить с людьми, которые ее знают, еще что-то, ну, я не знаю, чтобы что-то сделать. Потому что если ты сделаешь хотя бы это, ты, по крайней мере, будешь знать, что расследование идет правильно. И тебе ведь именно это важно, правда? Быть уверенным, что все делается так, как надо». Сент-Джеймс прикоснулся к ее щеке, она была горячей. Глаза казались слишком большими. Несмотря на свои 25 лет, она сама выглядела почти ребенком. Нет, ему вообще не следовало позволять ей слушать историю Лаксфорда, опять подумал он. Надо было отослать ее заниматься своими фотографиями. Надо было настоять. Надо было... Сент-Джеймс резко изменил ход своих мыслей. Дебора права. Ему всегда хотелось оберегать и защищать ее. Это было его страстным желанием. Быть на 11 лет старше своей жены и знать ее с рождения — это обстоятельство не всегда способствовало их семейному счастью. «Ты им нужен», — убеждала она. «Я думаю, тебе следует им помочь. Хотя бы поговорить с матерью девочки, послушать, что она скажет. Это ты мог бы сделать сегодня же вечером. Ты и Хелен могли бы поехать к ней прямо сейчас». Она сжала его ладонь, все еще гладившую ее по щеке. «Два дня я не могу обещать», — сказал он. «Это не имеет значения. Важно, что ты за это берешься. Ведь ты берешься, правда? Я уверена, ты не пожалеешь». «Что я уже делаю?» — подумал Сент-Джеймс, однако кивнул в знак согласия. У Денниса Лаксфорда было предостаточно времени, чтобы привести в порядок свои чувства и переживания, пока он не вернулся домой. Он жил в Хайгете, довольно далеко к северу от Челси, где на берегу реки стоял дом Сент-Джеймса. Ведя свой Порше в потоке машин, он старался собраться с мыслями, чтобы создать такое прикрытие, за которым, как он надеялся, его жена ничего не сможет увидеть. Он позвонил ей после разговора с Ив, объяснил, что приедет позднее, чем предполагал. «Извини, дорогая, возникли кое-какие сложности. Наш фоторепортер сейчас в Южном Лэмбете. Ждет, когда его мальчик на час, партнер Ларсни, выйдет из дома своих родителей. У меня тут и репортер наготове на случай, если парень сделает заявление. Мы держим печатные станки, насколько это возможно, чтобы материал пошел в утренний выпуск. Мне нужно быть здесь, на месте. Я спутал себе все карты на сегодняшний вечер. Фиона заверила, что нет. Когда зазвонил телефон, она как раз читала Лео книжку, или, точнее, читала вместе с Лео, потому что никто не мог читать для Лео, если он хотел делать это сам. «Он выбрал Джотто», — со вздохом призналась Фиона. «Опять. Мне бы очень хотелось, чтобы его заинтересовал другой период развития искусства. От этого чтения о религиозной живописи меня клонит сон». «Это должно бы тебя радовать», — сказал Лаксфорд, стараясь придать голосу интонации искренней заинтересованности, хотя на самом деле подумал он совсем другое. «Не лучше ли было бы в его возрасте читать о динозаврах, о звездах, об охотниках на диких зверей, о змеях и лягушках, наконец? Какого черта 8-летний ребенок читает о художнике 14 века? И почему его мать потворствует этому?» «Они чересчур близки друг к другу», — уже не в первый раз подумал Лаксфорд. «Лео и его мать слишком похожи в духовном плане. Мальчику, несомненно, пойдет на пользу учеба в школе Беверсток, куда он отправится уже осенью. Эта идея не очень нравится Лео, а Фионе и того меньше. Но Лаксфорд твердо знал, что это пойдет на благо им обоим. Разве Беверсток не принес пользу ему самому? Разве не сделал из него мужчину? Дал ему правильное направление? И разве не учеба в частной школе вдали от дома помогла ему занять его теперешнее положение?» Он прогнал от себя мысль о своем в буквальном смысле теперешнем положении. Сегодня вечером, сейчас, в данную минуту.